Артур Шопенгауэр. Избранные произведения. Издательство «Просвещение», Москва, 1993 год. Читает Галина Шумская. В книгу выдающегося исследователя проблем оптимизма и пессимизма Артура Шопенгауэра вошли труды, посвященные рассмотрению основного его понятия «мировая воля», характеристики отрицательных сторон человеческого общежития, основным идеям этики и эстетики, а также разбору проблем половой любви. Включено также знаменитое сочинение Шопенгауэра «Афоризмы житейской мудрости». Предлагая эти сочинения учителю, издательство надеется, что они не только расширят его кругозор, но и помогут осмыслить происходящее в обществе изменения, по-новому взглянуть на проблемы личности и воспитания. Артур Шопенгауэр – теоретик вселенского пессимизма. В нашей стране имя и произведение немецкого философа Артура Шопенгауэра совсем не есть что-то случайное и малоизвестное. В России они приобрели популярность в трех последних десятилетиях XIX века, а в годы после поражения революции 1905-1907 годов стали прямо-таки притягательными. За перевод сочинений Шопенгауэра на русский язык одно время взялся, например, известный поэт Афанасий Фет, которого привлекли к себе шопенгауэрский приговор бездушному прозябанию в жизни и вера философа в величие возвышенного искусства. Высоко ценили шопенгауэровскую критику тревоги земного существования Лев Толстой, философ Владимир Соловьев и поэт Вячеслав Иванов. В наши дни интерес к творчеству Шопенгауэра возродился вновь в значительных размерах. Предлагая вниманию нашего читателя первое после 90-летнего перерыва издание на русском языке избранных произведений выдающегося мыслителя первой половины и середины XIX века Шопенгауэра 1786-1861 годы, мы исходим прежде всего из того факта, что значительно возросший у нас в стране и за рубежом интерес к этому неординарно мыслящему философу вызван рядом определенных объективных и субъективных причин. Среди них мы отметим, по крайней мере, три. Во-первых, это распространившееся осознание кризиса современной цивилизации, который выразился в углублении тревоги по поводу вставших перед современным человечеством глобальных проблем военно-ядерной, экологической, демографической, продовольственной, энергетической и других. Во-вторых, налицо буквально перевернувшие умы осознание порочности той административно-командной версии социализма, по пути которой в период сталинизма, а затем в годы застоя, двигалось, все более приближаясь к кризису, советское общество. В-третьих, хотя еще многие из существующих противоречий далеки от разрешения, на пути человечества конца 20-го столетия возникают противоречия все новые и новые. Среди них усиление межнациональных и межэтнических противоречий, так резко усугубленные ядом национализма. Мы не смотрим на будущее человечества так пессимистически и безнадежно, как смотрел Шопенгауэр. Но изучение его творчества – это неплохое противоядие против глупого и безликого ура-оптимизма, от которого нам приходилось страдать в совсем недавнем прошлом.